Глава пятая. Едва вагонно выгнутая дверь захлопнулась за сестренной персоной, действительность, как выспавшийся зверь, подтягиваясь, поднялась с просонок. Она не выносила пустомель, и только ей вернули старый навык, вздохнула вслух, как дышит карамель в крахмальной тьме колониальных лавок. Учуяв нюхом эту москотиль, голодный город вышел из берлоги, мотнул хвостом, зевнул и раскатил тележный гул семи холмов отлогих. Тоска убийств, насилий и бессудств ударила песком по рту фортуны и сжала крик, теснившийся из уст красноречивые некогда вертуньи. И так как ей ничто не шло в башку, то не судьба, а первое пустое несчастье приготовилось к прыжку, запасшись склянкой с серной кислотой. Вот тут, с разбега, он и налетел на Сашку Бальца. Всей сквозной округой, всей тьмой, на полусон, на полутень, но что-то вроде рока, вроде друга. Всей световой натугой на портал, всей лайкой упругой на деревья, где Бальц, как перст перчаточный, торчал, а говорили болен. И в Женеве, и точно назло он его стерег, намеренно, под тем дверным навесом, куда Сережу ждали на урок к отчаянному одному балбесу. Но выяснилось им в один подъезд, где наверху, в придачу к прошлым тещам, у Бальца оказался новый тесть, одной из жен пресимпатичный отчим. Там помещался новый Бальцев штаб. Ну, порога кончилась морока, и пятясь из приятелевых лап Сергей поклялся забежать с уроком. Смешная частность. Сашка был мастак по части записного словоблудия. Он ждал гостей, и о своих гостях таинственно заметил «будут люди». Услышав сей внушительный посыл, Сергей представил некоторый мягкий эффектный дом, где каждый венский стул готов к пришествию сверхчеловека.